Вадим был прав насчет лыж. Без них пробираться по лесу было очень трудно. Я почти пожалел, что взял с собой Танюшку. Но когда я оглянулся, то обнаружил, что она совершенно хладнокровно лезет по сугробам, держа на плече заряженную аркебузу. «Хорошая ты все-таки у меня, Тань!» Вырвалась, и я смутился, но она рассмеялась и молча пожала плечами, на которые падал снег, красивыми крупными хлопьями. Лес, снег, синеватый полудень, полусумрак. В широком плоском лагу мягко позванивал ручей, выныривавший из-под гранитных глыб и почти тут же скрывавшийся подо льдом. Я присел, сдернул крагу, зачерпнул воды, пахнущей морозом и вкусной. «Вымер лес», — сказала Танюшка. «Ну никого! Как ты это объяснишь, Олег?» «Да никак», — я встал. Глядя с улыбкой ей в лицо, вспомнил. «Долго ли мука сия протопоп будет?» «И я говорю, Марковна, да самая до смерти!» «Добро, Николаич!» — вздохнула Танюшка. «И на еще побредем!» И, засмеявшись, добавила, «Как ты меня доставал этим житием!» Я, если честно, не верила, что мальчишка в 13 лет может серьезно этим увлекаться. Думала, дурака валяешь, чтобы впечатление произвести. Она вдруг перестала смеяться и задумчиво повторила. «Долго ли мука сия протопоп будет? Ой, Марковна, да самая до смерти!» «Добро, и на еще побредем!» «А слова-то великолепные! Что с ним, с Аввакумом-то случилось?» «Сожгли», — коротко ответил я. «Нормально», — спокойно ответила она. «Ну, еще побредем!» «Повезло мне с тобой, как Аввакуму с его Марковной!» — вздохнул я, перешагивая ручей. «Руку подать?» Она фыркнула, сделала легкий прыжок и тяжело села в снег, удивленно моргая. «Голова закружилась!» «Вставай!» — я поднял ее. «Есть хочешь?» «Не хочу!» «Значит, очень хочешь!» — констатировал я, забираясь в поясную сумку. «На, ешь!» Я достал полосу вяленого мяса и отвел глаза. Слышно было, как Танюшка сглотнула. «Пополам!» — жалобно сказала она. «Ешь, Тань!» — мягко сказал я. «Ешь, ешь!» Я принял у нее аркебузу и засвистел сквозь зубы.